У того-то попользовались молодой женой и щедро вознаградили ее набором граненых швейных игл, а мужа — бутылкой. Лоравитланы не лишены чувства ревности, но Тангитан считался существом настолько далеким от коренного жителя арктического побережья, что сношение с ним не считалось супружеской изменой. Похоже, что такие приключения пришлись по вкусу уэленским женщинам, потому что Млеткин вдруг заметил, как они принарядились и причесались, облачились в цветастые тканевые камлейки, надеваемые лишь по праздникам и торжественным случаям, умылись свежей мочой, которая считалась самым лучшим косметическим средством для сохранения и придания упругости коже лица. В волосах заблестели вплетенные цветные бисеринки, на шее ожерелье из стеклянных бус и старинных серебряных русских монет. Эта сумасбродная жизнь в Уэлене продолжалась 3 дня. В одно прекрасное утро море у берегов Уэлена оказалось пустым, корабль ушел. Громко и зловеще завыли собаки. Все эти дни о них забывали, не кормили, и голодные псы обгрызли несколько байдар, легкомысленно оставленных на галечном берегу. Люди приходили в себя, обнаруживая вместе с нужными и полезными вещами какие-то странные, непонятные предметы. В зеранге Гамалькота оказался граммофон. Старый Мирген разгуливал по Уэлену в широкополой ковбойской шляпе, а его жена играла цветным зонтиком от солнца, то раскрывая, то складывая его, пугая детей и собак. Это было необыкновенное приключение, нарушившее монотонное течение жизни в Уэлене, которое столетиями оставалось неизменным. Люди с улыбкой вспоминали о своих поступках, совершенных под влиянием злой веселящей воды. Подшучивали над старым Лонли, который возил свою старую полуслепую жену на маленькой байдарке прямо на корабль, пытаясь соблазнить какого-нибудь неразборчивого тангитана. Перед забоем моржей на Инчонском лежбище Калянтагроу поручил Млеткину самому провести жертвоприношение и моление о благополучной охоте. Млеткин знал, к кому обращаться, когда и куда бросать жертвенное угощение. А вот какие слова произносить, об этом Калянтагроу не сказал, только намекнул, что если придет вдохновение свыше, слова сами придут. С неба уже падали первые снежинки, но тут же таяли на земле, придавая еще большую черноту гальке и мокрой земле, кое-где покрытая желтой короткой травой. Светало с трудом, медленно. Сначала на востоке, сквозь темные тучи, над самой водой пробилась алая заря. Солнце поднималось невидимо, закрытое плотными облаками. Млеткин шел берегом моря, подбирая на ходу плети морской капусты и бросая в рот коричневую хрустящую мякоть. Найдя выброшенный волнами древесный ствол, оттащил подальше от прибойной черты и положил на него камень, давая знать, что он уже обрел хозяина. Прислушиваясь к неумолкающему прибою, Млеткин настраивал себя на восприятие того чувства, которое Калянтограу называл вдохновением свыше. Но пока душа и сердце оставались равнодушными, спокойными, и он, кроме привычного шума моря, ничего не слышал, понемногу его начало охватывать беспокойство. А если случится так, что он не сможет говорить с высшими силами? Ойленская коса заканчивалась нешироким проливом, соединяющим лагуну с открытым морем. Несмотря на то, что водная преграда была длиной не более 20 шагов, а шириной в 2 раза меньше, пролив представлял собой серьезное препятствие. Его не перейти вброд, не переплыть, тем более, что Млеткин, как и все его земляки и соплеменники, плавать не умел. На этот случай на берегу пролива, на столбах из китовых челюстей, лежала одноместная кожаная байдарка. Оказавшись на другом берегу, Млеткин стал медленно подниматься на постепенно возвышающийся скальный берег. Когда он оказался на самом краю обрыва, под которым располагалось моржовое лежбище, окончательно рассвело. На душе было тяжело и тяжело. Мысль о том, что он оказался неспособным шаманом, все более овладевала им, и он быстро побросал жертвенное угощение, на этот раз включающее небольшие куски сахара, табачные крошки и обломки морских галет. Вниз, туда, где шумел морской прибой, и откуда слышалось громкое похрюкивание сотен моржей. «О, великие силы, оттуда, с неба, взирающие на меня, пошлите удачу нашему ойленскому племени, пошлите удачу нам, пошлите удачу нам!» Млеткин несколько раз повторил последние слова, но больше ничего не приходило в голову. В ожидании вдохновения свыше, в поисках нужных слов, он провел почти целый день над лежбищем и в наступивших сумерках медленно побрел домой. В назначенный день охотники, вооруженные остро отточенными копьями, поднялись на вершину скалистого берега, чтобы оттуда бесшумно спуститься к моржовому лежбищу. Глянув вниз на галечный пляж, Млеткин в испуге отпрянул назад. Сначала ему показалось, что это совсем другое место. Но это был именно тот галечный пляж, куда каждый год по осени выползали моржи. Сейчас же, кроме нескольких задавленных туш молодняка, на пляже было пусто. Моржи ушли. Убедившись, что моржи покинули галечный берег, охотники понуро повернули обратно в Ойлен. Такое случалось очень редко, если кто-то пугал моржей. В последние годы корабли любопытствующих тангитанов. Млеткин отводил взгляд, втягивал голову в плечи, старался уйти в сторону. Он вошел в Ярангу Калянтограу и остановился в середине Чотагина под светлым кругом, падающим на земляной пол из дымового отверстия. Шаман сидел на китовом позвонке и встретил внука тяжелым взглядом. «Я старался», — быстро заговорил Млеткин. «Я говорил нужные слова и бросал жертвенное угощение западу, востоку и северу, всем сторонам, откуда к нашим берегам приходят звери, туда, где обитают невидимые нами духи». «Был ли отклик твоим заклинаниям?» — глухо спросил Калиантагроу. «Не было», — понуро ответил Млеткин. «Я ждал, я говорил, но все тщетно. Отклика не было». «Не было, потому что ты говорил только устами, а не сердцем и душой, потому что твои мысли были далеко от этого берега, от нашей жизни, от нашего благополучия. Ты не мог возвысить свою душу для общения с высшими силами». «Не мог», — тихо сознался Млеткин. «Ты опозорил не только себя, ты опозорил и меня. Каждая голодная смерть, каждый умерший холодной зимой ребенок будут на твоей совести. Что же мне делать? Что же мне делать?» Слезы подступали к горлу. Не хватало еще и заплакать. «Я готов на все, чтобы искупить свою вину. Готов даже отдать свою жизнь». Он вспомнил древнее сказание о своем предке Млакаране, который пожертвовал своей жизнью и был заколот собственной дочерью, чтобы умилостивить злых духов болезни, рэкенов. «Ты должен уйти», — глухо проговорил Калиантагроу. «Уйти в тундру, в горы, пока душа твоя не очистится, пока ты не почувствуешь себя другим. Если этого не случится, ты должен уйти из жизни». «Прямо сейчас?» — ужас охватил Млеткина. «Да, сейчас!» — прогрохотал Калиантагроу. В кромешной тьме Млеткин побрел берегом лагуны к устью ручья. Осенью, в поры обильных дождей, ручей набухал и тек полноводным потоком в лагуну. Не замечая воды, Млеткин перешел вброд устье и топкой, чавкающей под ногами тундрой, стал подниматься по склону Линлиной, холма сердечного успокоения. Вдруг что-то мелькнуло впереди, словно колеблющийся огонек, зажженный у порога яранги, чтобы дать верное направление припозднившемуся охотнику. Сердце перестало биться, и ледяной ужас охватил все тело. Млеткин остановился. Может быть, он заблудился, и ноги привели его обратно в селение. Но эта мысль тут же улетучилась, когда он споткнулся о череп, отчетливо белеющий на черной земле. Ему показалось, что сияние исходило изнутри костяного шара, когда-то вмещающего в себя мозг живого человека. Кому он принадлежал? Обычно тело покойника на кладбище обводили символической оградкой из небольших камней, величиной не больше головы нерпы. Но довольно скоро тундровые звери и птицы растаскивали черепа и кости, и они валялись вперемешку с костями ранее похороненных. Никто без особой нужды не посещал Уэленское кладбище. Лишь в раннем детстве, на пути к морошечным полям, Млеткин проходил мимо кладбища с бабушкой, невольно ускоряя шаг и стараясь не глядеть в сторону белеющих черепов, сломанных нарт, копий, луков, стрел, обломков посуды, взятых с собой ушедшими сквозь облака. Медленно, с трудом отрывая ноги от земли, Млеткин пошел вперед, то и дело натыкаясь на части скелетов и каменной оградки могил. В стойбище мертвых было гораздо светлее, чем в окрестностях, и Млеткину повсюду мерещились голубоватые огоньки внутри белеющих черепов. Сердце стучало в груди гулко и громко, отдаваясь в ушах. Ужас продолжал студить все нутро. Казалось, еще немного, и кто-то сильный и невидимый схватит за ноги, утянет на землю, в подземелье, где обитали в нищих рваных яранга грешники, нехорошие люди, недостойные места на небесах. В их охотничьих угодьях не хватало зверя, они голодали, испытывали вечную жажду. Калянтограу в своих шаманских путешествиях с помощью настойки красного гриба мухомора бывало посещал подземелье, и каждый раз, возвращаясь оттуда, пил и пил, утоляя смертельную жажду. Млеткину казалось, что прошла целая вечность, прежде чем он прошел стойбище мертвых и по пологому склону направился дальше, в тундру. Чем дальше он уходил от белых черепов и костей, тем упорнее в мозгу возникала мысль о смерти. По преданиям, умерший покидал свою телесную оболочку через какое-то время после похорон. Души тех, кто погиб в битвах с врагами, кто посвятил свою жизнь во благо оставшихся в живых, вел праведную жизнь, помогал бедным и сиротам, восходили в окрестности полярной звезды. Именно там, в россыпи сверкающих точек, светились души предков Млеткина, Млемыкыма, Млакарана, Кунлелю. Почему Калянтограу назвал его Млеткиным? Что он имел в виду? Может, он предугадывал его судьбу, чуял издалека, что именно в его жизни переломится время. Но как это произойдет и почему именно с ним? Если он не почувствовал тогда на высоком обрыве над моржовым лежбищем божественного вдохновения, значит, это не дано ему, Млеткину. И Калянтограу напрасно надеялся на своего внука, как на свое продолжение, ошибся в нем. Наверное, хорошо тем, кто уже нашел свою судьбу за пределами жизни. Пусть тяжко и трудно в подземном царстве, но так будет вечно, и никаких перемен больше не будет. Нет неизвестности, напрасных надежд и ожиданий. Лучше всего, конечно, тем, кто вознесся к звездам. Но Млеткину там нет места. Он обрек своих земляков на голодную зиму, не сумел умилостивить высшие силы. По мере удаления от стойбища мертвых животный страх улетучивался, и вместо него возникла неодолимая жажда физического покоя. Хотелось упасть на землю навзничь, раскинуть руки и ноги, закрыть глаза и погрузиться в сон. Но только не здесь, на холодной, сырой, насквозь пропитанной влагой земле —